Паш Кубков. Приятный молодой человек с улыбкой смотрит на рыбку, выглядывающую из чаши. За его спиной волнуется море. Символика. Рыба – знак любви, добра, удачи, подсознания, а на глубинном уровне – символ Христа, самопожертвование ради любви к людям. Волнующее море, к которому персонаж стоит спиной, скрытые и неуправляемые психические процессы. Общее значение. Паш Кубков наивен, невинен и инфантилен. Он всегда воодушевлен, всегда влюблен, переполнен эмоциями и полон сюрпризов. Это утонченная натура, далека от мирских забот и взрослых проблем. Он не умеет управлять своими эмоциями, поэтому часто капризничает. Зато может выразить их в творчестве. Карта несет хорошие новости, вдохновение и романтику. В позитиве прямое положение. Приятная новость, интересное предложение, приглашение, влюбленность, романтическая встреча, встреча с прекрасным, прилив вдохновения, подарок, творческое, детское или культурное мероприятие. В негативе перевернутое положение. Инфантильное поведение, потакание сиюминутным желанием, витание в облаках, попадание под дурное влияние, эмоциональное расстройство. Паш Кубков в раскладах. Отношения. Душевная близость, нежная привязанность, признание в любви, романтическое свидание, перемирие после ссоры, влюбленность, начальный период отношений, когда еще нет физической близости. В негативе идеализация партнера, воздушные замки, неразделенная любовь, эмоциональная зависимость от партнера. Работа и финансы. Поиск себя и своего места. Попытки профессионально состояться. Предложение сотрудничества, творческая задумка. Денег и карьерного продвижения аркан не обещает. По нему возможна лишь моральная поддержка и одобрение. В негативе неопределенность относительно своих стремлений и способностей. Нежелание нести ответственность. Здоровье. Карта скорее связана с психикой, чем с физическим здоровьем, и обещает приятные эмоции. В негативе слезы, истерики, хандра. Личность. Чувствительность, эмоциональность, креативность, наивность. В негативе внушаемость, зависимость от окружения, неуверенность в себе, меланхолия. Персоны. Ученик, ребенок, подросток, богемная личность, вестник. Род занятий. Мелкий бизнес, реклама, сфера искусства. Младший персонал в сфере услуг. Младший медицинский персонал. Ключевые слова. Романтика, наивность, приятная новость, влюбленность, попытки творчества, инфантильность.